Откуда же я могу знать, о чем ты хотел меня спросить? — изрекла она наконец. — Ты что думаешь, я умею читать мысли? — Нет, — поспешно согласился Мартин. — Конечно, не думаю. Длинное печальное лицо овцы выглядело расстроенным, и Мартин постарался ее как-то утешить. — Но я уверен, — продолжил он, — что вы все знаете о мышах и о том, что они любят есть. — Мыши? — переспросила овца. — Да, полевые. — Нет, домовые мыши. — Ничего я не знаю о домовых мышах. — Откуда? Я же не живу в доме, я живу в поле. — Тогда вы знаете о полевых мышах? — Нет, — ответила овца. — А ты? — Нет, — вздохнул Мартин. — Тогда ты глуп, — заявила овца и пошла прочь. Мартин направился к коровнику. Коровы, это он тоже знал от Дульси Мот, были немного поумнее овец. Он шел вдоль перегородки, отделявшей стойло от сложного в проходе сена, пока не увидел корову, показавшуюся ему довольно разумной. В этот раз он решил не ходить вокруг да около, а сразу задать интересующий его вопрос. «Вы знаете, что едят мыши?» — спросил он. Загремев цепью, корова вытянула шею и обнюхала котенка. «Трава вкусная. Для мышей? Для коров». «Да-да», — согласился Мартин. «Но вы знаете, что едят мыши?» Корова, похоже, глубоко задумалась. Она закатила глаза и взмахнула длинными светлыми ресницами. «Взглянем на это так», — начала она. «Все коровы — животные, так?» «Так». «Все коровы едят траву?» «Да». «Хорошо». «Все мыши — животные, отсюда следует, что мыши едят траву?» «Нет, это неправильно», — возразил Мартин. «Кошки тоже животные, но они не едят траву?» «Нет», — согласилась корова, — «они едят мышей. Я не ем», — сказал Мартин. — Это тоже неправильно. Ты должно быть глуп. Она отвернулась и продолжила беседу со своей соседкой. Мартин вздохнул. — Поговорю-ка я со свиньей, — решил он. От Дульси Мот он знал, что свиньи гораздо умнее всех остальных животных на ферме. Он направился в свинарник, спрыгнул на перегородку первого стойла и посмотрел вниз. Там лежал большой боров и громко храпел, разинув рот. Мартин заметил его большие клыки и решил, что надо быть поосторожнее, а вдруг свиньи едят кошек. «Немного лести никогда не помешает», — подумал он и негромко кашлянул. А когда Боров приоткрыл один глаз, сказал самым вежливым голосом: «Мама говорит, что свиньи гораздо умнее всех остальных животных на ферме». Боров поднялся на ноги, несомненно. Мартин не знал значения этого длинного слова, но понял, что свинья не сердится. «Я уверен, — продолжал он, — что вы можете сказать мне, что едят мыши. Я уже спрашивал у овцы и у коровы, но они не знают». «Этого и следовало ожидать. Коэффициент умственной способности вышеупомянутых травоядных крайне низок, — изрек Боров. — Хищники, подобные тебе, стоят на несколько более высокой ступени умственного развития, но лишь всеядные отличаются выдающимся интеллектом. К числу всеядных относится и мышь обыкновенная. Возможно, лишь в качестве исключения, которое только подтверждает правило. Но на высшей ступени развития находятся свинья и человек. Именно в таком порядке». Боров замолк, чтобы перевести дух. Мартин несколько секунд сидел молча, ошарашенный потоком малопонятных слов. «Но я так и не понял, что же все-таки едят мыши?» — решился он наконец. Боров громко хрюкнул. «Сказать, что ты глуп, это ничего не сказать», — заявил он, улегся и снова закрыл глаза. «Остается одно, — подумал Мартин, — пойти и спросить саму мышь. Я больше не могу терять время. Она уж наверняка проголодалась». Он спрыгнул с перегородки стойла и направился к своему сараю. Но тут он увидел вдалеке дочку фермера и вспомнил о ее кроликах. Дульси Мот ничего не говорила про кроликов, но, может, все-таки стоит спросить у них? Он перепрыгнул через забор и побежал к кроличьим клеткам. Три пары розовых глаз уставились на него. «Что-то они не выглядят такими уж умными», — подумал Мартин. «Надо разговаривать с ними просто и помедленней». «Что едят мыши?» — отчетливо произнес он. «Посиди тут!» — недовольно буркнул один из кроликов. «Сам увидишь». Мартин немного подождал. И вскоре откуда-то появилась мышка. По деревянной ножке вскарабкалась к клеткам, прошмыгнула сквозь железную решетку на дверце одной из них, залезла в кормушку и принялась с аппетитом уплетать кроличью еду. «Вот здорово!» — обрадовался Мартин. «Мыши едят кроличью еду!» «Если ты думаешь, что это здорово, — ответили кролики. А они, в свою очередь, тоже говорили медленно и отчетливо. «Ты должно быть глуп».